Короче, домой возвращался с лютым желанием разбить кому-нибудь морду. Как назло, подходящих кандидатур по пути не подвернулось. Хоть бы оборотень или бандит встретился. Но сегодня столица была до такой степени примерная, что аж скулы сводит. Придя к себе, немного оттаял душой. За накрытым столом сидели оба спецсоседа. «Ну что, старшина Данила?» Встав, отсалютовал мне рюмкой Володя. «С наградой и новым званием. Знаем, что завтра отбываешь, поэтому решили заодно и отвальную боевому товарищу устроить. Честно говоря, жаль, что уезжаешь. Сработались как-то незаметно. Уже и не чужие люди». «Верно», — подтвердил его слова Юра. «Тут до тебя много кто пожил, но все как командировочные воспринимались. А ты хоть и молодой, но своим моментально стал. За тебя, Данила». Ну и понеслось. На второй бутылке мы решили, что скучно сидим, и пригласили Ленку. Узнав о моем скором отъезде, она опечалилась, но ненадолго. Жучка-соседушка еще та, конечно, но тетка компанейская и шебутная. К тому же, когда не на работе, то шалавистость свою легко отставляет в сторону. Эх, пора менять статус. Где-то между пятым и шестым коктейлем из водки с шампанским вздохнула она. Годики уже не те. Вот вся в размышлениях, как поступить. То ли бордель собственный открыть, то ли в библиотекаре податься. Сиди себе спокойненько, читай книжки про красивую любовь, не потея под клиентом. Эта ее реплика вызвала жаркий спор между прилично захмелевшими Юркой и Володей. Один доказывал, что бордель – это выгодно, а второй утверждал, что искусство выше всяких плотских утех. Тем более, что Ленка уже натешилась по самые гланды, в прямом и переносном смысле. Совместить. Пьяно стукнув кулаком по столу, в какой-то момент предложил я. Чего совместить? Не понял Юриц. Публя личный дом и библиотеку эту. Секс за книжки? Хмыкнул Володя. Бред. Подожди, остановила его Ленка. Смех смехом, но литературного борделя еще никто не открывал. Значит, будет пользоваться спросом подобное эксклюзивное заведение, в котором клиенты получат сразу два вида наслаждения. Данила, ты гений. Все, мальчики, мне пора. Нужно правильную концепцию придумать, пока мысли фонтанируют. Махнув парням рукой, а меня нежно расцеловав на прощание, Лена ушла к себе. Блин, как и не пила. Вот что значит опыт и правильный подход к делу. Без нее сидеть стало уже как-то скучно, поэтому мы быстренько свернули застолье. Завалившись спать, я внезапно вспомнил о Чехе. Ё-моё, если я сейчас так накидался, то он, наверное, уже в пьяном угаре половину столицы разнес. Великий Наум Трезв, с укором посмотрев на меня, произнес появившийся перед глазами Чах. А чё так, Ик? Из нас двоих один обязательно должен оставаться в адеквате. Во избежание, так сказать, сегодня тебе было необходимо расслабиться. Взрослеешь, уважаю. А я перестарался с весельем. Такие вертолеты начинаются, когда глаза закрываю. Это, Данила, дело поправимое. Расслабься и не ставь никаких блоков. Спорить в таком состоянии мне было лень. Буквально не прошло и минуты, как мой рассудок резко прояснился, и общее ощущение организма такое, будто бы я не серьезно бухал последние 5 часов, а укрепляющие здоровье процедуры в санатории проходил. Хорошо-то как, в 7 утра уже был на ногах и готовился к вечернему поезду. Вещей у меня кот наплакал, но лучше все собрать заранее, а потом спокойно погулять в последний раз по столичным улочкам. Хотя почему-то есть уверенность, что еще не раз вернусь в Ярославль. Решил зайти к графине Редивской, чтобы сказать ей «адью». «Лучше к ней не суйся», — предупредил меня Чах. Сумасшедшая бабка сегодня сняла со своего банковского счета последние 40 рублей, напекла полную корзину шанежек и собрала чемоданы. «Как думаешь, куда и с кем собралась?» «Блин, ага, огромный такой блинище. Поэтому, Данила, предлагаю сваливать тихо, через крышу, а потом на вокзале обнаружить, что Степанида Аркадьевна дожидается меня около вагона, или еще круче, встречать ее в Тюмени. Эта жена декабриста может и такое учудить. Нет, пойду». Графиня открыла мне дверь еще до того, как я нажал на звонок, молча пригласила в комнату, села на стул, сложила сухие ручки на коленях и уставилась на меня тоскливыми глазами одинокого человека, на что-то надеющегося, но понимающего, что вряд ли произойдет чудо. Даже жалко ее стало. Не дай бог дожить до такого, когда и в кошельке пусто, и рядом никого нет, да еще и голова чудит. Шибанутая, конечно, Степанида Аркадьевна сильно, но мне, по хорошему счету, ничего плохого не сделала, а даже пыталась помочь в меру своей испорченной фантазии. План моего разговора резко поменялся. «Графиня», — таинственно начал я, — «вы, естественно, уже знаете, что я покидаю столицу». «А да, Данила Юрьевич, я вчера смотрела телевизор, а интервью с вами просто бесподобно. Для меня настоящая честь быть рядом с таким героем. Для меня тоже честь, графиня, было работать рядом с такой неординарной личностью, как вы. Только работать, а вы думаете, я просто так поселился в этом доме, теперь моя служба тут закончена и нужно отбыть. По всем каналам говорили, что домой, но вам могу доверить военную тайну, на иное место службы. Враг не дремлет. Честно говоря, с удовольствием бы взял такую надежную помощницу с собой. Правда, возьмете, не веря своему счастью, прошептала она, взял бы, но мое новое задание не подразумевает наличие спутницы. Теперь о главном. Вы зарекомендовали себя самым наилучшим образом перед ними. Показал я пальцем в потолок. Понимаете, что не о соседях сверху говорю, а о людях, приближенных к самому. Есть мнение, что ваши таланты могут пригодиться стране. Не желаете ли поработать на тайное управление очень тайных операций, внештатным сотрудником? Конечно, всегда. Вскочив со стула, вытянулась Редивская по стойке смирно. Уверен, что ничего не поняла, но секретное название выдуманной конторы произвело нужное впечатление на Степаниду Аркадьевну. Ее грустные глаза моментально загорелись безумным верноподданническим светом. Хоть сейчас на передовую посылай твари крошить, но мне жалко твари. Старушка из 15-й квартиры даже для них чересчур, поэтому дал немного иную вводную. Не сомневался, графиня Редивская. Верни, теперь по всем сводкам будете проходить под конспиративным псевдонимом царица. Поговорим о вашем задании. Этот дом находится в определенных разработках нашей службы. Также двор и примыкающие к нему иные строения. Какие именно дела? Не нашего с вами уровня допуска дела. Но поверьте, что я тут не просто так обосновался. Теперь уезжаю, и объект оставить не на кого. Лишь вам и можно. Спасибо за доверие, Данила Юрьевич. Не подведу. Всех к ногтю прижму. А вот этого делать не стоит. Разочаровал я Степаниду Аркадьевну. Наоборот, необходимо втереться в доверие ко всем жильцам дома, подружиться, расположить, стать своей. Только при таком раскладе они вам сболтнут, быть может, важную информацию. Кругом враги, я знала, ошибаетесь. Здесь живут лишь верные империи граждане, другим нельзя. Так что воспринимайте каждого соседа, как своего бойца невидимого фронта. Маленькие, ничего не знающие пешки тоже важны. Ваша же задача – собирать все слухи, сплетни, незначительные происшествия и передавать их в штаб, а там уже рассортируют каждое слово по степени важности. Еженедельные отчеты будете оставлять в мусорном контейнере, когда за ним приезжает мусоровоз. Понедельник, среда, суббота, последовал четкий ответ. Верно, кивнул я, вот по субботам и будете класть донесение в пакете с мусором. Да, важно, чтобы вы перестали ходить с жалобами на жильцов в дружину и прочие государственные структуры. Вы теперь на полулегальном положении, поэтому светиться не стоит. Понимаю, что работать блестящие аристократки с простолюдинами – это очень сложно. Поэтому, если хотите отказаться, то шанс у вас пока еще есть. Последний шанс, Данила Юрьевич. Немного оскорбилась графиня после последних слов. Как вы могли подумать, что я откажусь? В конце концов, все благородные люди чем-то жертвуют. Вот даже вы готовы ради родины забыть про счастье со мной. Именно, графи, царица, давайте привыкать к вашему новому образу уже сейчас. И последнее. Ваши финансовые проблемы не дают возможности нормально выполнять задание. Поэтому сегодня на ваш счет в банке будет переведена сумма в 2000 рублей. Не стоит, стоит. Это приказ, но не транжирьте. Экономненько. Так точно. Где мне расписаться о поступлении на службу и о принятии денег? Вы с ума сошли? Какие подписи? В случае предательства или разглашения тайны с вас никаких бумаг не потребуют. Просто казнят, выдав все за несчастный случай. Понимаете, на какой уровень вы ходите? На этом все. Прощайте, родина вас не забудет. Быстро обняв графиню, я с облегчением покинул ее квартиру. Данила, заржал Чах, не, ну нафига тебе такой цирк, а что еще оставалось делать? Теперь старушка пристроена и за мной не попрется, обретя новый смысл в жизни. К тому же соседей доставать не будет, превратившись из сумасшедшей ведьмы в блаженную фею. Пусть тихонечко себе пишет доносы и выбрасывает собственными руками в помойку. Всем хорошо, а мне денег жалко, аж 2000 отслюнявил. спокойствие дороже стоит. Да и жалко мне Редивскую стало. Сентиментальным становлюсь, наверное. Ох, чую, не к добру. Кабинет Александра V. Император сидел за шахматным столиком и раздумывал, какой ход сделать следующим. Появившийся в дверях генерал Ростоцкий доложил: «Государь, Горюнов только что сел на поезд и отбыл в сторону Тюмени». «Хорошо, присаживайтесь, Геннадий Григорьевич. По глазам вижу, у вас накопилось немало вопросов». «Да, Ваше Величество, я не понимаю той игры, которую вы затеяли с Данилой». «Все просто. Горюнов, получивший такую известность, теперь стал приманкой для вожака оборотней. Он ему не простит разгрома в генеральном штабе, но сразу убивать не станет. Будет потихонечку, словно акула, наматывать круги около жертвы, чтобы изучить всю обстановку в целом. Ну, а мы будем искать, где вожак проявится. Раньше он не совершал ошибок, но впервые сделал это, не ликвидировав Данилу лично. Значит, есть шанс, что ошибется с ним снова. На этом и попытаемся поймать. Старший следователь Комов уже в Тюмени и разворачивает свою сеть из наблюдателей. Поэтому и отправили Горюнова домой, именно. В столице слишком тяжело отслеживать человека. К тому же необходимо, чтобы наш подопечный наладил нормальные отношения с родственниками. Надеюсь, что за время его отпуска мы достигнем всех целей. Ну, а дальше начнем интенсивную подготовку к рейду в тыл Харков. Эта лаборатория по модернизации существ мне покоя не дает. Понял, государь. А зачем Горюнову жетон личного порученца? Такому пригодится. Загадочно улыбнулся император. Хочется дать шанс Даниле выйти из этой передряги живым. У меня на него очень большие планы. Да и парень хороший. Жалко терять. Была б моя воля, сам приманкой стал бы. Но, глава 5. Фирменный поезд вез нас с Чехом в сторону Тюмени. Пометуя, что в дороге болтаться двое суток, я выкупил целое купе, чтобы спокойно, без соседей провести это время. Закрыв дверь на замок, мы с Чехом лопали выпечку графини, которая нам все же умудрилась всучить корзинку с ней, и резались в карты, пытаясь обмануть друг друга всеми доступными способами. Неожиданно игра привела к очень интересной тренировке моего минус-дара. Сравниться с Наумбом мне пока не под силу, но я прекрасно чувствовал всю колоду, все лучше и лучше понимая, как поступит мой, далеко не самый простой соперник во время того или иного хода. «Ну а чего ты хочешь?» После очередной партии заявил на мое признание Чах. «Чем больше в тебе накапливается силы, тем лучше ты прогнозируешь обстановку. Пока больше не мозгами, а интуицией, но и это немало. А ты как прогнозируешь?» «Не понимаю, Данила. Вернее, знаю, как разложить все по полочкам, только пока какая-то преграда мешает это сделать. То ли реально не развился еще, чтобы в полной мере использовать возможности родовой памяти, то ли это все от того, что мы с тобой, по хорошему счету, два симбиота. Поэтому уравниваем силу друг друга, чтобы один из нас не стал паразитом, а так почти на равных сосуществуем, дополняя друг друга. Когда один слегка поднимается в уровне развития, то подтягивается и другой. Ну, а если я, например, резкий скачок сделаю, то ты за мной чисто физически не успеешь. Быстрее выгоришь или разорвет тебя нафиг от переизбытка энергии. Но ты все равно можешь больше меня, возразил я. Получается, должен стать главным в нашей паре. Только этого не происходит. Не сказал бы, что намного больше. Вернее, больше, но это из-за более приспособленного тела. А вот энергию исключительно через тебя пополняю. Полной связи с миром у меня нет. Это как? Смотри, я тебя легко заставил протрезветь, а вот с другими так не могу. Даже с собой не могу. Почему? Потому что заперт. Словно в яйце сижу, из которого тянется ниточка исключительно к твоему телу. Великий Наум полностью зависим от одного единственного человека. И чем больше человек развивается, тем больше истончается скорлупа моего яйца. Хотя пример хреновый. Все намного сложнее, чтобы объяснить материальными понятиями. Тут без полбанки спирта не разберешь. Намекаешь на небольшую пьянку? Усмехнулся я, глядя в очень несчастные глаза Чеха. Не намекаю, а прямо говорю. Но вот в чем прикол. Хочется не больше 2-3 рюмочек. Чисто для развития огненных желез. Я стал понимать, сколько и когда мне нужно. Желание в зюзю набухаться, как прежде, не возникает. Вернее, возникает, но не так часто. Это говорит о некоем механизме саморегулирования, который постепенно запускается в моем организме. И механизм этот тоже напрямую связан с твоей прокачкой. Уговорил. Сейчас закажу небольшой графинчик у проводника. А что ты надумал по странностям? связанных с моей резкой популярностью в СМИ и отправкой домой. Тебя используют, Данила, в темную. Это мне и самому понятно. Подробности есть, тут два варианта. Либо хотят поймать на тебя вожака оборотней, либо как-то связано с суккубами. Кстати, падла ты, утаил от меня информацию, что считаешься у джиннов неким укротителем. А ты откуда узнал? Неприятно удивился я. Ты же сам снял все блоки, когда я тебя в трезвый вид приводил. Грех было не воспользоваться ситуацией. Учту на будущее. Учти. Но лучше доверяй напарнику. Извини, Чах. Хотел сам разобраться для начала. Да и не представляю, что ты можешь учудить, узнав подобное. Бодаться еще и с маидами мне сейчас даром не нужно. Ладно. Пока джиннов отложим в сторону. Хотя при ликвидации суккуба мы столько интересной энергии получили, что повторить совсем не откажусь. Этого я и боялся. Говори, что надумал по нашему отпуску. Переключил я его внимание на более важную тему. Я тут порылся там, где рыться нельзя. Следоткомов уже в Тюмени. Совпадение? Не думаю. Скорее всего, рассчитывает на вашу новую встречу с вожаком. А если еще учесть перстенек главного оборотня, то понятно, что Комов не сам поперся на твою историческую родину. Александр V приказал, через все утюги возвеличив тебя и прилюдно указав пальцем на главного врага оборотней. Но император также дает тебе полный карт-бланш, не зря же пожаловал медальон личного порученца. Как только вы с вожаком схлестнетесь, ловушка захлопнется, и таинственная тварь будет поймана. Нет, Чах, схлестнуться у меня с ним не получится. Сдохну смертью храбрых быстро, а тебе не победить нужно. Просто выиграть время для имперских спецслужб. В конце концов, ты можешь через пояс хаоса слинять в любой момент. Уверен, что твой талант к перемещению император тоже учел, так что не совсем на убой посылает. К тому же имеешь боевой серп охрененной мощности и одного милого, но очень полезного великого Наумба. Думаю, такое тайное оружие сильно удивит вожака. Не сцы, Данилушка. Прорвемся. Ободряюще хлопнул он меня по плечу. Ты там, кажется, что-то о выпивке говорил. К сожалению, проводник объяснил, что кроме чая и легких закусок ничего мне выдать не может. А вот в вагоне-ресторане на вынос можно получить намного больше. Делать нечего, поперся в ресторан. Идя по его узкому проходу между столиками, увидел шумно веселящуюся компанию из мужиков разного возраста. Объединяли их лишь степень нехилого опьянения и очень дорогие штатские костюмы. Внезапно какой-то плюгавый тип из этой четверки ущипнул за зад проходящую мимо официантку с подносом. Не просто ущипнул, а с вывертом, чтобы причинить девушке боль. Официантка, сильно взвизгнув, уронила поднос на пол. Раздался звон посуды, и чей-то заказанный обед оказался на паласе вагона ресторана. Мужики, глядя на это, заржали и стали отпускать очень неуместные шутки в сторону расстроенной девушки, склонившейся над испорченным заказом и пытающейся привести пол в порядок. Сам не понял, как, проходя мимо плюгавого, отвесил ему затрещину, а потом макнул мордой в стоящий перед ним суп. Жаль, почти остывший. «Сержант, ты чего творишь?» – вскочил один из шутников. «Веселюсь», – с довольной мордой ответил я. «Прикольно, правда? Чего не смеетесь? Ха, ха, ха». И пошел дальше, к стойке бара, чтобы сделать заказ. За спиной полная тишина. Видимо, местные клоуны в дорогих костюмах обдумывают только что случившееся. «Что-то долго, уважаемый», – обратился я к то ли бармену, то ли официанту, «мясной нарезочки, пожалуйста, и 300 коньяку с собой». «Господин старшина», — почти прошептал он, — «у вас большие неприятности. Там, сзади, эти идут». «Да, это у них проблемы. А ты пока оформляй мой заказ, и разбитую посуду тоже оплачу». «Какую посуду?» «Верно, нечего портить полезные в хозяйстве вещи. Экономика должна быть экономной». «Тогда только заказ». Резкий рывок за плечо заставил развернуться. «Слышь, вояка, ты на кого руку поднял?» — прошипел один из компаний клоунов. «А чё?» — задал я вопрос, который так моден среди подобных утырков. «А ничего, ты теперь нам должен немерено». «Ну и чё, ты знаешь, кто перед тобой?» «Делегация губернатора Тюмени по культурным связям». «По каким?» «По культурным, мать твою. Как только прибудем в Тюмень, тебе хана». «А, пардоньте, тогда вас культурно посылаю в пеший эротический поход, всей делегацией. После этих моих слов должны быть действия». Культурологи не подвели, и вот уже первый кулак летит в мою сторону. Даже не входя в ускорение, чуть не начал зевать, глядя на этих медлительных черепах. Жир в худшей своей форме и тот более шустрым был. Слегка ухожу в сторону и, не дожидаясь прилетов, несколькими ударами укладываю четверку на пол. Вроде дышит, но в сознание приходить не торопится. Один, правда, притворяется, что в нокауте, но добивать не буду. Лень. Так что там с моим заказом, уважаемый, спокойно обращаюсь к обалдевшему официанту. Скоро будет готов, пролепетал он. Прекрасно. Убедительная просьба не наказывать официантку за разбитую посуду. Думаю, эти господа оплатят все. Если откажутся, то позовите меня. Я еду в 13-м вагоне. Старшина Данила Горюнов. Да, господин старшина. Вот ваш заказ. Коньяка не 300, а 400 граммов. Самого лучшего. Комплимент от заведения. Спасибо. Придя к себе, разочаровал чиха, что сразу выпить не получится. Зато узнал у проводника, когда будет очередная остановка. Через 7 минут. Прекрасно. Как раз должно хватить времени. Не прошло и 3 минут, как очухавшаяся разъяренная четверка ввалилась в мой вагон. Вот сердцем чувствовал, что не успокоится без добавки. Драку в тамбуре затевать не стал. Довольный новым развлечением, Наум пошел в невидимость, а я в купе устроил маленький мастер-класс по рукопашному бою в замкнутом пространстве. Главное в этом деле – не запачкать кровью выданное постельное белье. Хватило 3 ударов, чтобы сравнять поголовье защищающихся и нападающих. Плешивого оставил на десерт, взяв его полуживую тушку в захват, вначале поставил большую сливу на нос, а потом кулаком расквасил губы, на зависть всем любительницам вкалывать в них ботокс. Лысая сосалка с синим шнобелем получилась на загляденье. Не знаю, что подумал народ на полустанке очередного маленького городка, когда из вагона вылетели 4 тела, но уверен, что этот момент многие запомнят надолго. Тем более красиво летели. Икары, блин. Правда, приземление на бетонную поверхность им еще отрабатывать и отрабатывать. Хреновая посадка. Наверное, дорогие костюмы и лишний вес мешают. В купе вернулся как раз к тому моменту, когда поезд тронулся. Проводник ни слова не сказал, глядя на меня, словно на ангела мести, спустившегося с небес. Лишь только икал и кланялся, вжавшись в стенку. Ну а мы с чихом, запершись, разлили по рюмочкам. Люблю ездить поездом. Жаль, лейтенанта Якутовой с нами нет. Она выдумщица еще та и легко скрасит любое путешествие своими оригинальными вводными. За нее и наших друзей-курсантов и провозгласил первый тост. Тюмень встретила нас хмурым небом и холодным ветром. Выйдя из вагона и поставив свой объемный армейский баул на землю, я осмотрелся. Впервые здесь. Думаю, прежний Горюнов хорошо знал эти места, но мне нужно привыкать и делать вид, будто бы все знакомо. Хорошо, что никто не встречает. Хотя нет, 3 блюстителей правопорядка четко движутся в мою сторону. Может, и интересуются совсем не мной, а встречают любимую тетю, но что-то с трудом верится. Так и есть. Господин старшина, попрошу предъявить ваши документы, потребовал старший наряда. Вы являетесь армейской милицией, поинтересовался я. Нет, мы. Тогда с какого ляда я должен показывать вам свои документы? Потому что вы похожи по ориентировкам на преступника, недавно напавшего на государственных служащих, а именно, на заместителя губернатора и его племянника. Даже если это так, то арестовать меня могут лишь представители армии, ну или те, кто имеют бумагу, подтверждающую, что действуют от лица армейских структур. У вас подобный документ есть? Слышь, растерял терпение старшой, перестань выкаблучиваться, здесь тебе не столица. Быстро сдал документы и протянул руки для браслетов. В случае попытки ареста или иного задержания лицами, не имеющими на то полномочий, начал я цитировать закон об ответственности военнослужащих, неправомерно задержанный может применить свое право на самооборону. Параграфы, на которые ссылаюсь, перечислить. А ты не оборзел? Так, парни, вяжем этого умника. Зря они так. Допускаю, что против привокзальных бомжей эти ухари и грозная сила, но не для того, кто с вампирами и оборотнями бился. Захват подозреваемого был произведен по всем правилам, но не согласно ментовским инструкциям, а по армейско-диверсионным наработкам, что хорошо вдолбили в мою голову лейтенант Якутова и прапорщик Станов. Через пару минут троица, примерив собственные наручники, лихо маршировала в сторону выхода из вокзала. Мне оставалось лишь задавать им правильное направление и контролировать, чтобы не пытались улизнуть. Так и довел мужичков до их же опорного поста, где сдал на руки ошалевшему от вида своих подчиненных дежурному. Недолго думая, прошел в кабинет начальника. Обрюзгший, полусонный капитан посмотрел на меня, словно комиссар на врага пролетариата. Разговаривать с ним не стал, а просто сунул под нос свой жетон личного порученца императорского двора. Лицо офицера быстро изменилось. Округлая форма на глазах приобрела овальный вид и легкую аристократическую бледность. «Чего изволите?» – пролепетал он. «Изволю узнать, какая сволочь мешает моим действиям по выявлению тварей, а потом изволю казнить виновников. Начну с трех утырков, что пытались арестовать меня на перроне, и с их начальника заодно. Но, господин порученец, это недоразумение. Наряд был послан для ареста некоего Горюнова, что напал на барон Данила Юрьевич Горюнов, это я. Еще вопросы? Нет. Видимо, произошла какая-то накладка в ориентировках. И откуда пришла эта накладка? Из резиденции самого губернатора князя Петра Ананьевича Шумелкина. Не доверять таким источникам мы не можем. Но про личный императорский жетон не было сказано ни слова. Понятно. Видимо, там действительно что-то перепутали. Вместо торжественного приема с оркестром внесли в список подозреваемых. Так уж и быть. На первый раз прощаю. Быстро выделить мне транспорт для поездки в имение Горюновых. Всего 50 верст пути, так что ненадолго без колес останетесь. 50 верст это же за городом. Могу предложить иной транспорт. Кровожадно посмотрел я на капитана. Большой, комфортабельный, с личной охраной. Прямо на каторгу. Хотите? Все будет, барон Горюнов. Из слегка бледного превратился ментовский начальник в совсем белого. Но наша единственная машина сейчас в ремонте. Не соблаговолите ли воспользоваться моим личным транспортом? Правда, придется подождать часок. Жена укатила. У нее быстро не получается. Тот магазин, этот, обычно на полдня забирает, но я потороплю. Поторопите. Да, своим бойцам объявите выговор и срочно посадите за изучение инструкций. Совсем мух не ловит. После этого я вышел из кабинета, оставив капитана потеть в одиночестве. А все-таки очень неплохая штукенция, этот жетон порученца. Не будь его, так легко не отделался. Пришлось бы с боем прорываться, а теперь даже до дома довезут. Прав был Чах, говоря о том, что император не только проблем мне подкинул, но и особенные плюшки тоже. В ожидании транспорта решил немного пройтись по как бы родному городу. Нужно же хоть примерно представлять, как выглядит Тюмень. Чах, мониторишь обстановку, мысленно поинтересовался у Наумба, заодно запоминай дорогу, чтобы не заблудились. Ты иногда, Данила, бываешь настоящим дураком, последовал незамедлительный ответ. На вокзале же был, поэтому хорошо представляешь точку переноса. Верно, все никак не могу привыкнуть, что эту способность можно использовать не только в бою, но и в быту. Мой тебе совет, используй в самых крайних случаях. Дань, к хорошему быстро приучаешься, но иногда бывают случаи, когда дар не срабатывает, и при каких обстоятельствах это возможно, заинтересовался я, на меня даже глушилки, как выяснилось, не действуют, тогда, пояснил Наумб, когда рядом окажется существо, которому ты по своим способностям и в подметке не годишься, типа вожака, типа нет, я сейчас говорю не про искусственно созданную тварь, а про ту, что в совершенстве владеет поясом хаоса и прочими вещами на природном уровне. Будь я более прокачан, то легко бы тебя заставил слюни пускать, полностью заблокировав твою энергию. Ну, или джинн, например, может, или суккуб. Кстати, видишь, проститутки толкутся неподалеку от вокзала, ну и, одна из них, самка Маида. Ты не ошибся, напрягся я, нет, суккуба теперь даже издалека ни с кем не перепутаю. Так что сваливаем отсюда на всех парах, пока она нас сама не засекла. Подожди, она нас не чувствует совсем, но ты же утверждал, что... Я утверждал, что эти твари сильнее тебя и меня вместе взятых, но исключительно в своей реальности. Иначе бы мы ту милу фиг бы в Ярославле угробили. Но даже в таком инвалидном состоянии Маидка опаснее роты вампиров. Так что стопроцентно на нашу победу я не поставлю. Не знаю, то ли это печати смерти снова начали шалить, то ли я от рождения такой умный, но план действий моментально созрел в голове. Нет, дружище, загадочно сказал я Чеху, бежать не очень продуктивно, мы пойдем другим путем. Глава 6. Эй, ты чего задумал, охальник? Моментально встревожился Чах, глядя на мою воодушевленную физиономию. Даже не смей к ней приближаться. Безопасный секс, это не про суккубов. Жить надоело, забыл, как мило тебя чуть в койку не затащила. Все помню, поэтому не хочу повторения. Если эта гадина меня учует, то будет играть по собственным правилам, к которым я не буду готов. Лучше, чтобы разговор состоялся на наших условиях. К тому же мы и в более слабом состоянии Милку в маицким богам отправили. Ты, главное, не высовывайся и будь настороже. Я всегда настороже. Дань, давай обойдемся без приключений. Сделал Чах очередную попытку меня уговорить. Хватит их на сегодня с тебя. Ничего не ответив на Умбу, я подозвал к себе паренька лет 13. Несмотря на юный возраст, видно, что это уже состоявшийся шпаненок, скорее всего, мелким воровством балующийся. 10 рублей хочешь? Все хотят, дядь. Можно и больше, если тебе лопатник жмет. Обойдешься. Видишь, там тетка рыжая стоит в красном платье, это Белла, шалава привокзальная. Ток, если хочешь ее снять, то это не ко мне. Она без сутенера сама работает. Передай записку, только и всего. И за это 10-ку, нормально. Я быстро написал на вырванном из блокнота листе. Белла, надо поговорить. Кафе напротив. Безопасность гарантирую. Укротитель. Ждать долго не пришлось. Как только Суккуб получила записку, то, резко растеряв сонный вид, засуетилась. Вначале явно хотела свалить, но потом, немного поразмыслив, все же решилась навстречу, направившись в сторону кафе. Я там уже облюбовал столик, стоящий чуть поодаль от других. Как только тварь вошла, сразу заулыбался и помахал ей рукой, привлекая внимание. «Присаживайся, Белочка-белочка, чего тебе заказать?» «Извини, себя не предлагаю, у нас с тобой разные взгляды на здоровое питание». «Ничего», — лучезарно улыбнулась Суккуб и попыталась сходу атаковать своим любвеобильным даром. Но Чах не подвел, продолжая оставаться в невидимом состоянии, приставил к ее глазу вилку. Белла сориентировалась моментально и прекратила соблазнение старшины Горюнова. Вовремя Наум подсуетился. «Честно говоря, несмотря на блоки, я уже слегка поплыл и скоро стал бы послушной куклой в руках этой сексапильной гадины. Приятно, что мы поняли друг друга, как ни в чем не бывало», — продолжил я, пытаясь унять учащенное сердцебиение. «Кстати, клевая задумка охотиться на вокзале, и мое появление можно было отследить, и энергии пожрать. Кто быстро хватится командировочного или отпускника, уезжающего из города на несколько дней, а то и месяцев, но тебя как-то проморгало, укротитель. Теперь не сомневаюсь, что ты именно он. Через служебный вход вышел, как только почувствовал твое присутствие неподалеку, соврал я, не уточнив, что лишь по счастливому совпадению вышел не как все нормальные люди, а из ментовки. Мелочи жизни. И на всякий случай предупрежу, еще раз попытаешься взять меня под свой контроль, то отправишься вслед за Милой из Ярославля. Знаешь такую? Нет, укротитель, зови просто Данилой, ни к чему этот официоз. А Милочка погибла, успела передать вашим, что нашла меня, и на этом ее охота завершилась. Что ты от меня хочешь? Явно занервничала Белла, услышав о моей способности перехватывать вражьи радиограммы. Поговорить о правилах нашего сосуществования. Во-первых, твоя охота окончена. Собирай манатки и проваливай в свою реальность. Не выйдет. Мне еще 3 года тут находиться. Раньше не могу. Жаль. Хотел твоему хозяину весточку с Аказией передать, чтобы маиды не играли на стороне гоблинов и кровопийц. Чревато это. Мы сами по себе. Теперь уже соврала Суккуб. И не имеем к иным реальностям никакого отношения. Неважно, что ты говоришь. Мне достаточно того, что я знаю наверняка. И если попытаешься еще раз лапшу на уши навесить, то послание все-таки отправишь. Посмертное, разумеется. Учту, кивнула она. Что у тебя во-вторых? Нужна помощь в ликвидации вожака оборотней. А ты адресом не ошибся, мальчик? Нисколько. У тебя нет выхода. Либо мы сотрудничаем, либо одна Суккуб по имени Белочка прекращает свое существование. Наверное, выбор очевиден. Мне тоже было бы обидно умирать, когда имеешь запас жизни в несколько веков. Не волнуйся, никто не узнает о нашей договоренности. Только ты и я, а посредники нам ни к чему. Тварь задумалась надолго. Эмоций по ее ненастоящему лицу прочитать не могу, но уверен, что размышления сложные. Согласна, наконец-то проговорила Белла. Только вопрос, что будет дальше? Когда я стану тебе не нужна, начну охоту, если сама не предложишь идей к взаимовыгодному сотрудничеству. Но в благодарность за помощь дам неделю, чтобы ушла из города, и лишь потом стану искать. Жестко и откровенно, усмехнулась она. Пообещай ты горы золотые, то я бы не поверила. Ладно, твоя реальность, твои правила. С чего начнем? Не пришло еще время. Чуть позже сообщу, вставая, произнес я. И давай пока без трупов. Посидишь на голодном пайке, сильно не похудеешь. Это мое последнее условие. До скорого свидания, Белла. Ну а мне пора домой, в имение ехать. Скоро машину должны подогнать. Данила, я, конечно, умный на ум, но сейчас не понимаю твоих действий. Ты же себе смертный приговор подписал. Какой тупой самоуверенности не ожидал от тебя. Стал докапываться Чах, как только мы отошли подальше от привокзальной площади. Но на суицидника не очень похож. Морда, будто вареньем обмазали. Все верно, мой недогадливый компаньон, довольно произнес я. С суккубом нам вместе не ужиться по-любому. Можно, конечно, было попытаться ее в кафе грохнуть, но не факт, что получилось бы. Да и в людном месте жертв не избежать. Поэтому решил использовать тварь в своих интересах. Теперь она знает, что мы знаем про нее, и охотимся на вожака оборотней. Также Белла знает, что я никому не докладывала ее присутствие в Тюмени. Вдобавок к этому, как ты говоришь, тупой, самонадеянный тип проболтался случайно, куда скоро отбывает. Что бы ты сделал на месте суккуба? Ликвидировал угрозу при первой возможности. А то еще передумаешь, сдашь с потрохами или тихонечко сам попытаешься врага на голову укоротить, наплевав на все договоренности. В городе ваша драка наделает много шума. Я бы по дороге в имение Горюновых засаду устроил. Охмурил суккубовскими способностями с десяток бандитов. Не просто бандитов. Прервал я рассуждение Чиха. Не забывай, что я не замашковленный клерк, а гроза оборотней. Поэтому Белла обязательно с кем-то из них свяжется и прикажет устроить бойню за городом. Круто. Данила, очень интересная многоходовочка. Мы же разматываем кишки засаде и окончательно убеждаемся в связи суккубов с оборотнями. Нет, сначала уничтожаем Беллу. Достаточно одного намека, что мы выкрутились, и она растворится в толпе. Хрен потом выколупаешь. Так что сейчас отправляйся и проследи, где ее логово. Уверен, ей доложили, что я шатаюсь по городу и должна побежать к себе, не опасаясь хвоста. Не среди же местных проституток будет руководить операцией, понял. Наумп вернулся минут через 15, сообщив, что не просто узнал адрес суккуба, но и побывал у нее дома. Так что в случае чего сразу в квартирку и переместимся. Ровно в назначенное время к вокзалу подкатил автомобиль капитана. Хорошая тачка у привокзального мента. Сразу видно, что на хлебном месте служит. Вытянув утомленные после прогулки ноги, я развалился на заднем сиденье, послав Чиха искать место засады. Ехали не торопясь, давая возможность оборотням обустроиться как следует. Твари не подвели. В 30 километрах от города Наумб засек их на проселочной дороге. 10 рыл готовились ко встрече со мной. Километров за 5 я приложил нашего водителя по затылку. Извини, братан, за грубость, но лучше в отключке немного полежать, чем кормить червей в могиле, покаялся я перед ни в чем не повинным рядовым. Ну и нафига ты парня долбанул, укорил меня Чах, я бы его без рукоприкладства усыпил. А ты так можешь, теперь могу, тем более даров водителя нет, на всякий случай скажу сразу, с оборотнями так не получится, жаль, идем в гости к Белле. Прежде чем Чах переместил меня к суккубу, я достал боевой серп, раскочегарил его пламя и вошел в максимальное ускорение. Правильно сделал. Несмотря на всю внезапность нашего появления, Белла отреагировала моментально. Наумб хоть и принял часть ее ментального удара на себя, но и мне досталось до крови из ушей, а в голове, словно китайскую петарду взорвали. Спасибо инструкторам школы спасателей, что приучили не обращать внимания на всякие неудобства, пока задание не выполнено. Иначе бы я остановился, чтобы очухаться, и сдох в этой обшарпанной конуре. Но рефлексы не подвели. Пылающий серп легко разрубил Беллу на две половины, и тут же раздался знаменитый предсмертный вопль суккуба. После него я несколько минут сам с воем катался по полу, одновременно получая энергию твари и жалея свой мозг. Чиху в этом плане повезло больше. Вот что значит пусть и нелепое с виду, но приспособленное к большим потокам силы тела. Пытка закончилась так же внезапно, как и началась. Ощущение, что ящик атомных батареек сожрал. Энергии прорва, и она требует выхода. Потом, конечно, утрясется, но нам есть куда ее применить прямо сейчас. Наумб перенес меня к засаде оборотней. Первых двух я легко сделал со спины своим серпом. Не очень по-мушкетерски, но тут не до правил. Десяток трансформировавшихся тварей – это не одиночный поединок. Вижу, что Чах тоже душу отводит. Из кустов вылетела мохнатая когтистая лапа. Трое есть, довольно доложил Наумб. Ну а дальше началась игра в салочки. Вначале я маневрировал между деревьями, пытаясь увернуться от зубов и когтей расстроенных оборотней, а потом мы с Чехом оставшуюся в живых парочку гоняли. Юрки, заразы, совсем помирать не хотят, дураки. Я ж убью не сразу, мне перед этим допросить необходимо. Могли бы жить и жить еще несколько минут. Все закончилось тем, что своего я зарубил, вовремя не убрав пламя с серпа. Жуткое у меня оружие, оказывается, когда под завязку напитано силой. Достаточно небольшой раны, чтобы организм оборотня пошел в разнос и перестал функционировать. А вот Чах, молодчина. Свою жертву он натрихтовал качественно, но оставил в полусознательном состоянии. Экспресс-допрос я начал так же, как делал это с харками. Полностью обесточив серп, загнал его острие в грудь твари. Но, к сожалению, информация потоком не потекла. Успел узнать лишь то, что мой подопечный был осведомлен только о тех оборотнях, что теперь по частям валяются в лесу. Хорошая у гадов конспирация. Даже когда едут на стопроцентное дело, соблюдают ее. Ну а дальше сработали в пленном какие-то ментальные блоки, и он сдох. Обидно. Стараешься тут, потеешь, а информация с гулькин нос. Ладно, на безрыбье и сирена с пивом потянет. Немного отдышавшись, взял телефон и позвонил старшему следователю Комову. Илья Сергеевич, не помешал ничего не делать. А, Данила, ну как, домой уже приехал? Хорошо встретили родственники, а то вам не доложили. Хотите три новости, две хорошие и одна на ваше усмотрение? Давай сперва на усмотрение, явно напрягся следок. Как скажете. Короче, оборотни какое-то время вряд ли ко мне сунутся. Так что можете сворачивать свою операцию в Тюмени и отбывать в столицу. С чего ты взял, что я здесь? Потому что здесь и там сильно отличаются. Но если я ошибся, то остальные новости вам уже не интересны. Доложу местным следакам. Уел. И перестань придуриваться. Нервы уже и так все истрепались. Уговорили. Пожалею ваши нервы. Сейчас скину адресок, где лежит свежая, мухами еще не засиженная тушка суккуба. Помнится, что эти твари после гибели много тепла выделяют. Скоро начнет. Ох, ты когда успел меньше ж 2 часов в Тюмени? Я просто талантливый. А успел перед тем, как уничтожил десяток оборотней. Если вы засекли мое местоположение, то сюда труповозки присылайте. Это и есть вторая хорошая новость. Демоны, вздохнул Комов так, что мне самому его жалко стало. Тогда действительно, операция провалена. Сам про нее догадался или кто подсказал. Стечение обстоятельств, Илья Сергеевич. Если хотите, то потом поболтаем. Я мне реально уже хочется до дома доехать. Не если хотите, а представить, старшина Горюнов, полный отчет. По минутам расписать ваше пребывание в Тюмени. Тогда я лучше с поезда начну. И там оборотни были. Не, мудаки, но злопамятные очень. Я, конечно, могу с ним и сам разобраться. Не сметь, перебил меня следок. Вначале отчет, а потом решим. Понял. Ну, я поехал, а то в лесу так шашлыками из оборотней воняет, что аппетит проснулся. Езжай, извращенец, и постарайся хотя бы на сегодня без новостей обойтись. Вернувшись к машине, привел водителя в чувство. Парень очень удивился резкой потере сознания и боли в затылке. Пришлось по дороге к поместью прочитать ему длинную лекцию о здоровом образе жизни и правильном питании. Рядовой молча слушал, кивал, но уверен, что не об этом думает сейчас. Во время боя я реально весь провонял палеными оборотнями. Парадная форма вся грязная, даже несколько маленьких кусочков от плоти твари прилипли. А ведь садился в автомобиль чистенький, отутюженный. Вот и думает водила, что это за приступ такой у него случился и где я так смог уделаться за несколько минут. Зуб даю, понимает, что все неспроста, но задавать лишние вопросы старшине с жетоном личного порученца не решается. Правильная позиция. Меньше знаешь, лучше спишь. Вот наконец-то и семейное гнездо Горюновых. Стою около ворот и любуюсь на мощный такой особнячок, выполненный в древнерусском стиле деревянного зодчества. Наша семья им больше 150 лет владеет. Нажал на кнопку звонка и стал ожидать. Через пару минут к воротам подошла какая-то женщина. Отворив небольшую калитку, она ахнула и замерла, закрыв лицо ладонями. Но я успел рассмотреть, кто это. Судя по фотографии в досье, это моя мать, Варвара Дмитриевна Горюнова. И как вести с ней, я даже примерно не представляю. Но женщина все сделала за меня, внезапно кинувшись на шею, причитая: «Сыночек, живой, Данилушка, родной ты мой, здравствуй, мама», только и смог вымолвить я, ожидая, когда бурные эмоции улягутся. Честно говоря, чувствую себя очень неловко. Да, это тело ее сына, но в нем сейчас иной человек, а тот Данила сгинул в автобусе при нападении гоблинов на кортеж генерала Ростоцкого. Как давно это было? За столько месяцев я уже полностью привык называться Горюновым, но сейчас, глядя на счастливую Варвару Дмитриевну, прямо резануло по сердцу. Ощущаю себя вором. Сынок, да что мы у ворот топчемся, в дом пойдем. Отстранившись и смахнув слезы, протараторила она и чуть ли не потащила меня к дому. Настя, Настя, брат вернулся. Как только я переступил порог, так увидел молодую русоволосую женщину 24 лет. Это и есть моя старшая сестра Анастасия Юрьевна Горюнова. Высокая, красивая и явно раздраженная. В отличие от матери, никаких родственных чувств к братишке явно не испытывает. Видимо, достал ее прежний Данила до самых печенок своими выходками. «Когда уезжаешь?» — сразу же спросила она. «Две недели отпуска дали. Плохо». Развернувшись, она поднялась по лестнице на второй этаж и с силой захлопнула за собой дверь комнаты. «Точно, не любит. Хотя, быть может, просто характер скверный имеет. Вон уже сколько годиков, а до сих пор в девках ходит. Ты не обращай на сестренку внимания», — продолжала свою скороговорку мать. «Все от гибели Антона отойти не может. Третий год уже. Какого Антона? Не понял я. Как какого? Данилушка, жениха своего, он на фронте погиб, даже тела не привезли, у гоблинов проклятых лежать остался. Варвара Дми, мама, тебе говорили, что у меня с памятью есть некоторые проблемы?» «Говорили», — кивнула женщина, — «но думала, что раз меня и Настю узнал, то уже и на поправку пошел. Иду, только тяжело очень, даже тебя смутно помню. По прогнозам докторов, через пару лет, не раньше, мозги на место встанут. Мне б переодеться, а то видишь, какой чумазый». В привокзальной забегаловке поскользнулся и на себя поднос с едой опрокинул, соврал я, чтобы дать хоть какое-то объяснение своему не очень товарному виду. «Так в своей комнате и переоденься, одежды в шкафу много, хотя, мускулами-то оброс еще сильнее, может и маловато быть, ничего, у меня новая полевая форма в сумке, в ней даже привычнее. Только вы ты мне комнату покажи, тоже не помнишь, совсем, словно первый раз в этом доме нахожусь. Ничего, родные стены от всего помогают. На втором этаже повернешь с лестницы направо и в конце коридора дверь с черепушкой увидишь, там твоя комната и есть, а я пока пойду праздничный обед приготовлю, биточки твои любимые. Служанок теперь нет, но зато вся семья в сборе. 3 дня назад отец твой вернулся, а сегодня и ты, он тоже здесь, в Тюмени. Дела финансовые решает, но это потом, Данилушка, уже с ним сам поговоришь. К вечеру обещал вернуться». Глава 7. Оказавшись в комнате своего предшественника, огляделся. Мдя, полный бардак из нагромождения спортивных снарядов, каких-то непонятных приспособлений и просто кинутых как попало вещей. Но особенно меня поразила занимавшая все стены фотовыставка достижений Данилы. Один только плакат над кроватью чего стоил, показывая всю глубину воздействия печати смерти на мозг Горюнова-младшего. Улыбающийся голый Данила стоит в полоборота, и из правого полупопия у него торчит стрела, настоящая такая, индейская, с оперением. Не знаю, чему радуется этот придурок на фото, но меня прямо взбесило такое некультурное отношение к телу, с которым я давно сроднился. А покушение на задницу вообще считаю оскорбительным для себя. Остальные фотографии подвигов мудака были не намного лучше, хотя и в одежде. Не, 2 недели жить среди этого паноптикума не собираюсь. Хотя беззаветно любящая сына мамочка и попыталась здесь все сохранить в первозданном, историческом, так сказать, виде, только я теперь и есть Горюнов, поэтому имею полное право все переделать по своему усмотрению. Почти час потратил на приведение комнаты в нормальное состояние. Все разложено по полочкам, расставлено по углам, фото снято и вместе с остальным хламом запиханы в 2 объемных мусорных мешка. Чах, правда, долго ржал и упрашивал меня оставить хотя бы плакат с простреленной жопой, но я в этом вопросе был категоричен. Лишь закончив уборку, переоделся в повседневную армейскую форму, с тоскою посмотрел на парадку, испорчена полностью. Взяв мусор, вышел в коридор, где нос к носу столкнулся с Анастасией. Она попыталась сделать вид, что не замечает меня, но я не дал ей пройти мимо. «Сестренка, мусорка у нас где? Совсем башку отбил? Элементарных вещей не помнишь? Ты же знаешь, что с памятью у меня случилось. Врачи говорят, врачи», — не выдержала она и схватила меня за гудки, гневно сверкая очами. «Плевать на врачей. Как ты хорошо устроился, притворившись, что ничего не было. Удобно. типа «я не я и любите меня, только вот даже если прошлое и ушло из твоей памяти, то оно осталось в нашей, более того, до сих пор разгребаем проблемы после твоих похождений, так что не смей меня называть сестрой, нет у меня брата, нет, так нет», спокойно отреагировал я на ее гнев. «А мусорка есть, контейнер на заднем дворе, прекрасное место для такого, как ты». Честно говоря, несмотря на весь негатив со стороны Анастасии, вздохнул с облегчением. Притворяться родственниками не надо, достаточно и одной Варвары Дмитриевны, безумно любящей сына. Единственное, что меня сильно опечалило, это сорванный праздничный обед. Аппетит нагулял отменный, а тут такой облом. Началось все с того, что отец Юрий Михайлович вернулся раньше прогнозируемого матерью времени. «Юрочка», с порога заявила довольная Варвара Дмитриевна, «а у нас радость, Данилушка, вижу», рявкнул он, «не слепой, вот это чучело стоит рядом с тобой, к тому же в представительстве губернатора уже сообщили, Данила, быстро в мой кабинет, а я уже на стол накрыла, кусок в горло не лезет». В кабинете отец не предложил мне сесть, а долго сверлил ненавидящим взглядом, одновременно пытаясь успокоиться. Я думал, что мой сын хоть немного поумнел, немного, на большее не рассчитывал, так как придурок, это неизлечимая болезнь, наконец-то заговорил он, к сожалению, ошибся, так что собирай свои манатки и проваливай из моего дома, хватит с нас прошлых твоих выходок, и новые плодить около родных мне людей не дам, объяснения будут, поинтересовался я, объяснение тебе, ладно, скажу напоследок. 7 дней назад меня отправили обратно в резерв. Вернувшись домой, сразу записался на прием к губернатору, князю Петру Ананьевичу Шумелкину. 2 дня в Тюмени пороги обивал, прямо с вокзала направившись не к семье, а в администрацию. Рассчитывал немного ослабить долговое ярмо, которое благодаря тебе крепко сдавило шею нашего рода. Думал козырнуть своим боевым прошлым, наградами, заодно и твоей серебряной лентой с медалькой. У меня их уже 2, пояснил я. Да хоть золотая с бриллиантовой, снова стал заводиться он. Сегодня я получил аудиенцию, но до князя так и не добрался. Меня в его приемной дерьмом с ног до головы измазали и вышвырнули прочь. И в этом опять ты виноват. Как был идиотом, так и остался. Даже армия этого исправить не смогла. Ты зачем в поезде устроил дебош и избил губернаторскую делегацию, возглавляемую племянником князя Шумелкина? Этого он нам не простит никогда. Все. Считай, что наш род закончился. Мы теперь безземельные нищие аристократы. Дом наших предков скоро станет чужим. Все земли тоже. Ах, вот оно что, понятливо кивнул я. Было дело в дороге. Вышвырнул взорвавшуюся пьяную компанию из поезда. Но про дебош с моей стороны, это ложь. Лжец здесь только один. Это ты, Данила. Вот мое доказательство, выложил я на стол жетон личного порученца. Знаешь, что это такое? Конечно. Твой приговор на пожизненную каторгу. Украл или подделал? Как понимаю, ты совсем новости не смотришь. А нам тут, благодаря тебе, своих новостей вот так, провел по горлу ребром ладони отец, хватает, да и смотреть ни на чем. Всю технику распродали, прислугу уволили, ввели жесткую экономию в семье. Хорошо, что хоть средняя дочь Наташка удачно вышла замуж и уехала с мужем на Черное море, а то бы и ей досталось. Но компьютер у тебя остался. Включи и посмотри столичные новости. А еще лучше набери в поисковике «старшина Данила Горюнов», чтобы время сэкономить. Юрий Михайлович нехотя исполнил мою просьбу. По мере того, как он просматривал свежую информацию обо мне, лицо его все больше и больше удивленно вытягивалось. «Это как?» – спросил отец, наконец-то отлипнув от монитора. «А вот так, как видишь, мне и без губернаторского быдла приключений хватает. К тому же император не вручил бы свой жетон неадекватному человеку. Или думаешь, что ты один такой умный, а во дворце сплошь дураки сидят? Я уже, если честно, совсем перестаю понимать этот мир. Значит, превращаешься из танкиста в философа?» – благожелательно улыбнулся я. «Но оставим эту тему. Дай мне расклад по финансовым делам. Судя по твоим репликам, все очень хреново, и в этом виноват я. А кто еще? Пока ты был несовершеннолетним, то именно мне приходилось возмещать ущерб после твоих выходок. Обесточенная на 3 часа промзона, срыв графика железной дороги и прочие мерзости вылились в очень приличную сумму. Пришлось брать кредиты в банке рода Шумелкиных, так как в других банках мне не дали. Но вместо того, чтобы выплачивать долг, пришлось влезать в новые из-за твоих непрекращающихся выходок. Короче, завязли мы в этой финансовой трясине основательно. Но тут князь Шумелкин предложил мне интересный, как тогда казалось, выход. От имени администрации Тюменской губернии он готов выкупить мои кредиты. Даже не выкупить, а дать беспроцентную ссуду роду Горюновых для погашения его в банке. Ссуду же Тюменской администрации мне отдавать равными ежемесячными долями в течение 2 лет. Отличное предложение, отец. Получается, что единоразовой выплатой банку ты сильно уменьшишь процент по кредиту. Я бы согласился. К сожалению, я тоже так подумал и взял деньги. Но была одна маленькая приписочка, что если я просрочу выплату, то на меня накладываются штрафные санкции на усмотрение администрации. Странное условие, без четко прописанных цифр. Тогда мне было наплевать на него, так как я мог легко гасить ежемесячные выплаты и никаких санкций не боялся. И тут ловушка захлопнулась. Взяв губернаторские деньги, отправился в родовой банк Шумелкиных. Внес всю сумму и стал ожидать закрытия кредита. Не тут-то было. Вернее, закрыли его, но только через 3 месяца. То у них ошибка в начислении процентов, то еще какие-то непонятки. Во время разбирательств были заморожены счета всей нашей семьи. Но первые 2 взноса за ссуду я честно оплатил. Твоя сестра Наталья теперь не в нашем роду, поэтому помогла с деньгами. На 3-й месяц Наташиных возможностей не хватило, поэтому пошел к губернатору, который на словах заверил, что понимает всю сложность ситуации и просит меня не волноваться. Мол, все будет хорошо. Не мог не поверить князю одного из древнейших родов, входящих в императорский совет. Успокоившись, дождался, когда мой банковский кредит все же закроется и счета разблокируются. Начал честно платить. Финансовая дыра в бюджете семьи, конечно, образовалась приличная, но не критичная. И вот через год меня вызывают уведомлением в администрацию. Оказывается, слова губернатора о том, что я могу не волноваться насчет единственной просрочки, были всего лишь словами, неподтвержденными бумагами. И вот тут на меня наложили те самые санкции на усмотрение. 100% от всей выданной суммы. Столько я не потяну при всем желании. Поэтому, как бы мы ни старались, не экономили, но начались очередные просрочки платежей. Да уж, покачал головой я. Это же натуральный развод. А что говорят юристы? Все законно. Так и думал. Сколько штрафа накапало? У меня на счету лежит 58 тысяч. К тому же есть влиятельные знакомые и смогу оформить в столичных банках кредиты на себя. 58, усмехнулся отец. Не спорю, что неплохо поднялся, ничего не имея за спиной. Но с сегодняшнего дня я уже должен не изначальные 130 тысяч, а по новым санкциям на усмотрение, 1 400 000 полновесных золотых рублей. Как думаешь, найдется ли хоть один идиот-банкир, чтобы выдать тебе подобную сумму? Сколько? Воскликнул я, охренев от таких чисел. Ровно столько, сколько стоят наши родовые земли. Вернее, бывшие родовые земли. Мне сегодня с ехидной улыбочкой какая-то губернаторская секретутка сунула под нос бумагу, в которой мое имущество уже выставлено на местный аукцион. И все началось именно с тебя, Данила. Так что не жди от нас вселенской любви. Понятно. Официально отжали. Думаю, что не один ты на это попался. Не один, кивнул он. Хотя никаких доказательств подобного нет, так как в договоре прописано о драконовских санкциях при разглашении условий. Но несколько крепких земель и серьезных предприятий внезапно перешли в руки администрации. Потом они также были выставлены на аукцион, где все скупили за бесценок представители рода Шумелкиных. Сам губернатор Петр Ананьевич как бы и не участвовал, но понять, кто всем руководит, несложно. Когда аукцион? Поинтересовался я. Через неделю. Отлично. Не вижу причин для радости, зло произнес Горюнов-старший. Отлично, что время есть все исправить. Не лезь, Данила, иначе не только с голым задом останемся, но и на каторгу загремим всей семьей. Хватит. Наисправлялся уже. Плевать на меня и сестру, так хоть мать пожалей. Как скажешь, равнодушно пожал я плечами. Тогда пойду прогуляюсь по окрестностям. Свежим воздухом подышу. Отойдя где-то на 1 км от усадьбы, зашел в лес. Хорошо. Птички поют, кроны деревьев шумят. Правда, все портит невеселые мысли в голове. Ну и что скажешь про этот бардак? Мрачно поинтересовался учиха, развлекающегося ловлей бабочек. Такого, как ты, нужно было еще в детстве удавить, невозмутимо ответил он. Но ты же не про то хотел меня спросить, естественно. Тем более сам знаешь, что это был не совсем я. Надо бы нам проследить за этим хитрожопым губернатором, выяснить всю схему афер. Нам, хмыкнул Наумб, говори прямо, что мне. Душой я всегда с тобой, напарник, но мысль верная. У тебя есть 5 суток, денно и ночно находись рядом с князем Шумелкиным. Заодно прошерсти все доступные компьютеры в администрации у него дома. Разорваться мне, что ли? Еще про оборотней, Данила, не забывай. А если они сюда сунутся, вряд ли. Уверен, что Комов, если не обложил поместье Горюновых со всех сторон, то уже заканчивает это делать. Вожак же не идиот и оставит меня в покое. Тут ему ловить нечего и опасно. К тому же завтра я собирался встретиться со следаком. Заодно и обсудим с ним некоторые моменты. На следующее утро я отправился в Тюмень, собрав все свои вещи. После ночных размышлений пришел к выводу, что находиться в отчим доме будет и неуютно, и не очень удобно с точки зрения намечающихся дел. Провожать меня вышла только расстроенная мать. Приехав в город, сразу же заселился в приличную гостиницу. Не успел распаковать свои вещи, как тут же стук в дверь сообщил о прибытии гостей. «Быстро же вы, Илья Михайлович», — сказал я, впустив старшего следователя. «А с тобой только так и нужно», — пробурчал он и плюхнулся в широкое мягкое кресло. «Обычно я спокойный, вежливый человек, но последние 2 суток мне уже разговаривать матом хочется. Разобрались с суккубом, отправили спецвагоном в столицу. Пусть там изучают. Разделанных тобой оборотней вовсю шмонают мои подчиненные, пытаясь найти хоть какие-то зацепки для поиска оставшихся в живых тварей. Отчет готов», я протянул ему папку с исписанными листами. Пока Комов читал, разложил все вещи в шкафу и даже заказал на 2 обед в номер. «А вот это вы, Данила, хорошо придумали», снова перейдя на «вы», благодушно произнес следователь, вгрызаясь в куриный окорочок. «Практически сутки уже без еды, столько всего сразу навалилось, что в туалет сходить некогда. Волна после ликвидации аж 10 местных оборотней нешуточная поднялась. По всей Тюмени и области сразу 40 важных и не очень людишек либо заболели, либо экстренно уехали в отпуска с командировками.